Они все увидели плачущую девушку на другой стороне переулка. А над ней нависал парень и выговаривал что-то злое, сжимая кулаки и замахиваясь, чтобы ударить. Потом из школы вылетел Робко. Вениамин Павлович и другие ученики класса увидели его, когда он бегом пересекал переулок. Робко подлетел к парню и девушке и встал между ними, и с силой толкнул парня в грудь. Девушка, видимо, испугалась за Робку, попыталась встать между ними, отодвинуть Робку. Но тот упрямо стоял на месте, загораживая парню дорогу. «Это же Гаврош!» — громко сказал Богдан и кинулся опрометью к двери, вылетел в коридор. Возникло секундное замешательство. Все ученики смотрели на Вениамина Павловича. «Ну что стоите?» — вполне серьезно сказал он. «Вручайте товарища!» И почти весь класс ринулся к двери, грохоча ботинками и толкаясь. Нахмурившись, Вениамин Павлович смотрел, как в переулке Робко дерется с плечистым крепким парнем, который выглядел старше и опытнее в драке. Девушка что-то кричала, пытаясь заградить Робку, но тот парень легко отшвыривал ее в сторону, как кошку, и бил Робку расчетливыми тяжелыми ударами. А неподалеку другой парень с безучастным видом наблюдал за дракой, попыхивая папиросой. Переулок был пустынен, и редкие прохожие постепенно переходили на другую сторону, прибавляя шаг. И тут из школы посыпалась орава ребят и девчонок. Переулок заполнился девичьими визгами. Впереди всех мчался Богдан. Вениамин Павлович усмехнулся и покачал головой. И подумал, что все же не зря он что-то такое изо дня в день долбит этим лоботрясам. Видно, кое-что оседает у них в мозгах, и есть надежда, что вырастут приличные, порядочные люди. Избиение прекратилось. Ученики окружили девушку, Робку и того парня, Гавроша. Робку тут же схватили за руки и утащили за спины ребят, а перед Гаврошем лицом к лицу оказался Богдан. Он обмирал от страха, но не уходил, сжимая кулаки и облизывая пересохшие губы. Он смертельно боялся Гавроша. Но еще больше боялся опозориться перед всем классом. «Уйди, Богдан, задавлю». Черные глаза Гавроша были страшными, губы кривились и нервно подергивались. «Сам уходи!» — не помня себя от страха, выдавил Богдан. «Робку бить не дам!» «Сучонок твой, Робко, понял? Я ему пасть порву!» «Кореш называется! Баба у меня захотела отбить! Что за это полагается, знаешь?» «Сейчас милицию позовем!» — сказал кто-то в толпе ребят. «Вали отсюда!» «Ух ты, как я испугался!» Расплылся в зловещей улыбке Гаврош. «А вот это кто хочет попробовать?» И Гаврош выдернул из кармана нож. Блеснуло на солнце длинное узкое лезвие. Гаврош сделал выпад вперед, и толпа учеников, наступая друг другу на ноги, шарахнулась во все стороны. «Куда ж вы, сыночки?» — гоготнул Гаврош. «Сыночки-фраерочки, давай по одному, всем достанется, никого не обижу». Сбоку вынырнул Валька-черт, и пронзительно по-разбойничьи свистнул и захохотал. «Гаврош, вон тому рыжему отвесь пенделя!» Гаврош двинулся на учеников, раздавая пинки налево и направо, и нож сверкал у него в руке. Этот нож будто гипнотизировал учеников. Сколько страшных историй они слышали и сами рассказывали друг другу про блатную шпану, пускающую в ход финку при любом случае. И только Богдан, когда Гаврош ударил его ногой, бросился вперед и отчаянно замолотил кулаками, попав пару раз Гаврошу в лицо. А потом произошло нечто молниеносное, неуловимое глазом, и в следующую секунду Богдан как-то боком пошел к деревянному дому, держась рукой за левое плечо. А Гаврош, в обнимку с Валей чертом, пританцовывая, удалялись по переулку и громко распевали. «Таганка! Все ночи полные огня!» «Таганка, зачем сгубила ты меня? Я твой бессменный арестант. Погибли юность и талант в стенах твоих. Таганка!» Вениамин Павлович, наблюдавший из окна, тоже не выдержал и побежал на улицу. Когда он выскочил в переулок, все закончилось. Гавроша и Вальки черта и след простыл. Весь класс окружил Богдана, который стоял, прислонившись к бревенчатой стене дома, и зажимал рану на плече. Сквозь пальцы сочилась кровь. Девушки галдели, как воронья стая. «Врача надо! Вениамин Павлович, Володю Богдана ножом пырнули! В милицию заявить надо! Эх вы, мальчики! Выручать побежали, выручалы! А чего сделать можно, если нож у него? Ладно, струхнули, так молчите!» «Ну-ка, покажи!» — потребовал Вениамин Павлович, отнимая руку Богдана от плеча. Курточка была разрезана на плече, и материя намокла от крови. Вениамин Павлович надорвал курточку, осмотрел рану и приказал коротко: «А ну, в медпункт, быстро!» И, взяв Богдана за руку, повел за собой к школе. Ученики гурьбой двинулись за ними, галдя на ходу, обвиняя друг друга и оправдываясь. А Робка и Милка стояли неподалеку в скверике, и Милка платком утирала кровь с лица Робки, всхлипывала, приговаривала плачущим голосом: «Ну чего ты выскочил? Чего полез, дурачок, а?» Разукрашен Робка был здорово. Губа разбита, глаз заплыл, на скуле кровяная ссадина. Он уклонялся от Милкиной руки с платком, облизывая разбитую губу. «Герой нашелся. Доволен, досталось?» «И тебе досталось», — чуть улыбнулся Робка и осторожно кончиками пальцев погладил Милку по ссадине на щеке. «Ох, Робка, Робка!» И глаза у Милки вдруг засияли. «Сумасшедший ты парень!» И хоть ныло побитое лицо, разбитая губа и заплывший глаз, на душе у Робки пели победоносные трубы, и сердце стучало упруго и сильно. Так оно бьется, когда человек уверен в своем поступке, когда он живет в полном согласии с самим собой. «Ты что, из школы нас увидел?» — спрашивала Милка. «Увидел». «Робочка!» Она обняла его, взъерошила волосы, поцеловала в разбитую губу, потом заплывший глаз, быстро осыпала поцелуями все лицо и гладила, ерошила волосы. Робко воровато стрелял глазами по сторонам, не видит ли кто, как они обнимаются и целуются среди бела дня, никого не стесняясь. А вдруг из школы смотрят, оттуда хорошо виден скверик. И действительно, из открытого окна на втором этаже раздался протяжный крик Володьки Богдана. «Роба, иди даты дописывать, Вениамин Палыч ждет!» «Ты подожди меня, урок еще не кончился, а после истории я смоюсь. Подожди, а?» Он просительно заглянул в ее глаза. «Подождешь?» «Подожду». «Это что за дата?» — спрашивал Вениамин Павлович. «Битва при Грюнвальде», — четко отвечал Робко. «А это?» — Вениамин Павлович тыкал пальцем в следующую дату. «Битва народов при Лейпциге с Наполеоном. А это? Это? Второй съезд РСДРП. А это мой день рождения». «При чем тут твой день рождения?» — удивился историк. «Вы сказали любые даты», — не смутившись, ответил Робко. «Да, брат, разделали тебя под орех», — усмехнулся Вениамин Павлович, разглядывая разукрашенную физиономию Робки. Богдан и Костик, сидевшие за передней партой, тоже заулыбались. Рука у Богдана висела на перевязи из бинта, и он тоже чувствовал себя героем. В медпункте врач, молодая женщина, Валерия Андреевна, наложила на рану 5 швов, смазала какой-то черной вонючей мазью, забинтовала, спросила Вениамина Павловича. «В милицию сообщили?» «Еще нет», — ответил историк. «Надо обязательно сообщить», — строго сказала врачиха. «Резаная рана, холодное оружие, обязательно надо». Она взялась за телефонную трубку, но Вениамин Павлович, поймав умоляющий взгляд Богдана, остановил ее. «Не надо, Валерия Андреевна, я сам сообщу. Начальник нашего районного отделения мой хороший знакомый, я ему скажу». Теперь Богдан тоже чувствовал себя героем события и потому осмелился сказать. «109 дат, Вениамин Палыч, законная пятерка». «Что ж, не возражаю». Историк подошел к столу, исправил жирную двойку на еще большую, в 3 клетки 5. Потом полистал журнал, покачал головой. «Что ж это у тебя делается, Крохин? По другим предметам одни двойки да тройки, и прогулы, прогулы, картина неприглядная. Да и у вас, друзья, положение не лучше, просто удручающее положение. Почему так плохо учитесь?» «Способностей маловато», — притворно вздохнул Богдан. «Мы стараемся», — скромно потупив взгляд, добавил Костик. «Ты-то уж молчи, сын академика, лоботряс!» Вениамин Павлович сердито глянул в сторону. Отец ведь со стыда сгорит, если узнает. Он не узнает, также потупив глаза в пол, скромно отвечал Костик. Вениамин Павлович на эти слова только усмехнулся. Ох, ребята, вы ведь в 10-й класс переходите. Как можно не хотеть учиться, не понимаю. Мы очень хотим. Костик даже приложил руку к сердцу. Способности у нас средние. Против природы, как говорится, не попрешь. Уж ты-то молчи про природу. За отца твоего обидно, что сын у него такой оболтус. Да, ребята, что вас ждет в будущем, ума не приложу. А ты, Роберт, обязательно нужно учиться. Именно тебе. И память у тебя отличная. Мы в 10-м классе вот так будем учиться, Вениамин Палыч. Костик поднял вверх большой палец. Честное комсомольское. Да, усмехнулся историк. Свежо предание. Роберт, брат пишет? Нет, уже больше года. Мать очень переживает. Будешь тут переживать, вздохнул Вениамин Павлович. Потому тебе и надо учиться. Именно тебе, понимаешь? Да ладно, робко отвел глаза. Какая разница? Меня в институт не тянет. Понятно. Вениамин Павлович о чем-то подумал, спросил. Вы как сейчас, домой или по подворотням шляться? Домой, хором ответили Костик и Богдан. Роберт, меня до дома не проводишь? Поговорить надо. Не могу, Вениамин Павлович, меня ждут. Ладно, в другой раз. Счастливо, бездельники. Было видно, что историк совсем не обиделся. На Болотном сквере, где по преданию когда-то давным-давно казнили Емельяна Пугачева, у центрального входа работал большой фонтан. Сильные струи воды, подсвеченные снизу разноцветными фонарями, взмывали высоко, пенились, обрушиваясь вниз. Синие, красные, желтые. На лавочках было полно народу. Сидели молодые и пожилые, и все зачарованно смотрели на струи фонтана, на бурлящую внизу воду. От центрального входа, от чаши фонтана, в разные стороны тянулись аллеи, освещенные редкими фонарями, и были там укромные уголки, где совсем темно, и ровная стена подстриженного кустарника укрывала от любопытных глаз. На одной из таких лавочек сидели, обнявшись, Милка и Робко. Прежде чем попасть сюда, они ходили в ударник, смотрели кубанских казаков, съели мороженое, выпили пиво, потом долго бродили по переулкам. Небольшие уютные дворы с кустами сирени и жасмина, со старыми корявыми тополями, дома большие, трехэтажные, с освещенными окнами, и во дворе, вокруг вкопанных в землю столиков, сидят целые компании, светят огоньки папирос, слышны переборы гитарных струн, девичий смех, поющие голоса, молочными пятнами белели девичьи платьица и рубашки ребят. И такой дурманящий запах стоял в вечернем воздухе. Робко жадно вдыхал этот пахучий воздух и никак не мог надышаться. Потом они вышли к набережной, прошли через Малый Каменный и оказались перед Болотным сквером, нашли укромную глухую аллейку, сели на влажную от росы лавочку. Робко, как истый джентльмен, постелил на лавку свою куртку. Мимо прошла компания ребят с гитарой, они дружно пели: «Я женщин не бил до 17 лет, в 17 ударил впервые, с тех пор на меня просто удержу нет, налево-направо я им раздаю чаевые». «А ты в школе за кем бегал?» — вполголоса спрашивала Милка. «Да не получалось как-то», — пожал плечами Робко. «Ни за кем, ни за кем?» — допытывалась Милка, и глаза ее блестели совсем рядом, в голосе слышалось недоверие. «Нравилась одна». Сразу, как только смешанные школы сделали, с 8-го класса. Ну, нравилось, а потом разонравилось. Она с Голубевым ходить стала. Отличник у нас есть. Пижон дешевый. Робко презрительно скривил губы. «Ну, разве это любовь?» — вздохнула разочарованно Милка. «Ты вот «Леди Гамильтон» видел?» «Не-а, ребята говорили, мощное кино». «Там такая любовь, Робко, такая!» Милка в избытке чувств закатила глаза. «Любовь до гроба, дураки оба», — усмехнулся Робко. «Сам ты дурной», — обиделась Милка. Но тут же мысли ее перекинулись на леди Гамильтон, и глаза вновь заблестели, загорелись мечтой. «Там так все красиво, и люди такие благородные, честные. Неужели такие в жизни бывают? Ты посмотри обязательно, Роба, шикарное кино, как сказка. Я вот думаю, для чего люди живут?»